Грехи против заповедей целомудрия. Этот раздел должен быть зачитан отдельно для братьев братом и для сестер сестрой. Целомудрие означает мудрое соблюдение себя в целости, то есть в невинности, неповрежденности и непорочности в половом отношении, соблюдение своего сосуда святости и чести, а не в страсти похотения. 1 Фессалоникийцам 4, 4 и 5. Целомудрие заповедано как для находящихся в браке, брачное целомудрие, так и для юношей, девиц, девственников, внебрачное целомудрие. 1 Тимофея 2, 15, Титу 2, 2 по 5 и 11, 12. Первое. Прелюбодеяние. Левит 20, 10. Плотское сожительство, состоящее или состоящим в другом браке, то есть замужней или женатым. Второе. Любодеяние. Оси 4, 13 по 14. Незаконное плотское сожительство с несостоящими в браке. Третье. Блуд. Галатам 5, 19. Блудник – общее название любодеев и прелюбодеев всякого рода. Блудить, блуждать – значит уклоняться от прямого пути и совращаться на путь греховного сожительства. Блудники Царства Божьего не наследуют. Ефесянам 5, 5. Сообщаться с ними запрещено. 1 Коринфянам 5, 9. Четвертое. Сладострастие. Римлянам 13, 13. Наклонность к чувственным наслаждениям. Плотская страсть. Пятое. Сластолюбие. 1 Тимофея 5, 5 по 6, 2 Тимофея 3, 4. То же, что и сладострастие. Шестое. Любострастие. 2 Петра 2, 14. Отдача себя во власть плотских похотей, страстей, жажда непрестанного греха. Седьмое. Избежание деторождения. Бытие 1, 28, 1 Тимофея 5, 14, 1 Тимофея 2, 15, а также уничтожение плода, младенца в утробе матери. Псалом 138, 16. Гнусное извращение. Восьмое. Мужеложство. 1 Коринфянам 6, 9. Разъяснение смотрите Римлянам 1, 27, Левит 18, 22. Девятое. Скотоложство. 1 Петра 4, 3. Разъяснение смотрите Левит 18, 23. 10. Малакии. 1 Коринфянам 6, 9. То же, что и рукоблудие и онанизм. От имени Анан. Смотри Бытие 38, 8 по 10. Вообще противоестественное самоудовлетворение плотской похоти. Совершающие эти грехи осквернены. Римлянам 1, 24. Нечисты. Иуда 7, 8 стихи. Осквернители. 2 Петра 2, 13. Царство Божьего не наследует. 1 Коринфянам 6, 9 по 10.